Глава 37. Прост многому старался меня научить. Но труднее всего оказалось то, что поначалу выглядело самым легким — искусство говорить. Чтение и письмо были своего рода приключением, вроде как взбираться на гору. Трудно, конечно, но зато с каждым шагом открывается новый вид, величественнее и прекраснее прежнего. А говорить — как копать канаву в болоте. Чем глубже копаешь, тем быстрее в нее набирается разная хлюпающая дрянь. Каждое слово — капок лопаты. Канава делается все длиннее, ты выкладываешь слова в длинные цепочки по обочинам, но они расплываются, опять сползают в канаву и остаются тем же, чем и были — торфом и глиной. А канава теряет смысл. Чего-то не хватает в моем голосе. У меня саамский голос, высокий и немного хрипловатый. Никогда мы не говорим низким грудным голосом, как, к примеру, исправник или Нильс Густав. У нас звук рождается в голове и гортани. Достаточно послушать Йойк, и сразу понятно. У нас важнее всего чувство. У шведов — объем и громкость. Прост рассказывал, как в годы учения его никто не слышал. Его саамский голос не мог заполнить не только храм, но даже небольшую университетскую аудиторию. Да что там, главное — стеснительность. Хочешь быть хорошим оратором — преодолей страхи. А чтобы преодолеть страхи, надо много упражняться. Ты должен смотреть на слушателей, как на стадо оленей. Вот что посоветовал Прост. Сказал, что и сам иногда пользуется этим приемом. Олени — большие. Они даже могут показаться опасными, рога нешуточные. Но не надо бояться. Их интересует только одно — попастись на ягеле. Если ты чересчур тих и скромен, никогда не отвлечешь стадо от этого занятия. Криклив и напорист, стадо разбежится во все стороны. Но если ты говоришь достаточно громко и при этом спокойно, быстро заметишь, как один за другим олени перестают жевать и навостряют уши. Ты можешь разнообразить звук, даже наращивать напор, но постепенно. Главное — возбудить их любопытство. Ты говоришь и замечаешь, как некоторые подошли поближе. За ними другие. Если тебе удалось развести огонь, если он горит ровно и весело, можешь смело подкладывать поленья. Он уже не погаснет. «Иногда, — сказал Прост, — читаешь проповедь, начинаешь волноваться и чувствуешь, как среди слушателей растет волнение. Они беззвучно повторяют твои слова. Ты становишься их языком, их гортанью, их легкими. И вот в такие моменты ощущается присутствие Святого Духа», — неожиданно закончил Прост. «Все эти рыдания, выкрики, прыжки и раскачивания — это от Господа. Стадо оленей, возможно, во всяком случае перед собаками я говорю неплохо. Они замечательные слушатели, даже лучше коров или овец, потому что я их не стесняюсь. Да и кто станет стесняться зверей? Вот, к примеру, замечательное упражнение — попробовать уговорить рычащего сторожевого пса. Только словами, без всяких подачек. Если тоже начнешь на него орать, он рассвирепеет еще больше. А если говорить негромко, читать, к примеру, молитву, собачья ярость быстро переходит в любопытство. А Прост даже может усыплять собак. Начинает говорить, а они уже через пару минут утыкаются носом в передние лапы и мирно засыпают. Очень помогает, если, к примеру, стоишь перед сворой разъяренных кабачиков. Прост улыбнулся, растопырил пальцы, как кошачьи когти, и зарычал. Показал, как ужасен разъяренный кабачик. Я пытаюсь следовать его советам. Разговариваю с воронами, с пауками. Поговорил с пойманным в силки зайцем, с поросятами, стрекозами и кудахчущими курами. Один раз увидел младенца, плачущего в корзинке, сел рядом и стал уговаривать. И он заснул. Подошедшая мать подозрительно на меня посмотрела, Тогда я начал говорить с ней. Это было очень трудно. Искать подходящие слова, эти тысячелетиями обточенные водой камни, гладкие, красивые формации. И я пытался сложить их так, чтобы получилось что-то осмысленное. Мать взяла корзинку и ушла, но несколько раз оборачивалась, и мне показалось, что она хочет вернуться. Это был первый случай, когда мне удалось укротить слова, соединить их так, чтобы они тронули сердце слушателя, чтобы не сползали в канаву. Я, конечно, и раньше умел говорить. И что? Животные тоже умеют объясняться друг с другом. Из чего состоит такая речь? Дай мне то-то, подвинься, посмотри туда, пора уходить. Большинство людей так и разговаривают. А выразить мысль точно и ясно, более того, соединить эту мысль с другими мыслями, это совсем другое. Порядок спасения души. Учитель, к примеру, всю свою сознательную жизнь объяснял людям, как спасти свою душу, но, как мне кажется, ни разу не повторился. Каждый раз у него находится что-то новое, новые мысли, новые аргументы. И вот что страннее всего, слова, когда их записываешь, становятся другими. То же самое слово, только в одном случае оно звучит, а в другом на тебя безмолвно глядят красивые закорючки, буквы. И невозможно понять, что же их отличает. Библия же записана, вон сколько томов. Но никогда не поймешь книгу, если не станешь читать вслух, не пропустишь через рот, не превратишь в живое, звучащее слово. А в чем секрет этого превращения? Усилие губных мускулов, немного слюны, короткий выдох согретого организмом воздуха. Большое дело. А происходит что-то, что невозможно объяснить. Слушать хорошего оратора, как вкусная еда. Пастор кормит паству, как птицы кормят своих птенцов. Из клюва в клюв. Вернулся Юхани Раатама. Он обходил села на юге речной долины. Во время службы сидел, напряженно нагнувшись вперед, словно собирался с силами. А когда дело дошло до проповеди, просто всех удивил. Жестом подозвал Юхани, попросил встать рядом и сказал, что тот будет читать проповедь вместо него. В церкви зашумели, особенно на передних скамейках. Разве можно так поступать? Может ли дилетант проповедовать в церкви? Не нарушает ли это закон о молитвенных собраниях? Но Прост предвидел возражение, потому протянул Юхани несколько исписанных листов и спокойно объяснил, что проповедь написал он сам. Юхани взял листы и внимательно посмотрел на прихожан, словно ожидая продолжения протестов. Но все молчали. Он облизнул пересохшие губы, и церковь заполнилась мелодичными звуками правильной финской речи. Нигде и никогда в мире никто не любил христиан. Наоборот, где бы ни появлялись истинные христиане, их гнали и преследовали. Во время всей проповеди он ни разу не заглянул в полученные листки, но просто стоял рядом, как будто вкладывал слова в рот Юхани Раатмаа, как будто сам говорил голосом другого человека. Слова как на крыльях взлетали к потолку и парили под потолком храма, над головами прихожан, женщин и мужчин, старых и малых, пробужденных и упорствующих, то и дело поглаживающих фляжку с перегонным в кармане. И, призвав 12 учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами. Это из Библии. И я вдруг поверил, что этому кошмарному лету и вправду пришел конец, что дьявол покинул наши края, что мы, сторонники и ученики просто, сумели его изгнать. Но почему не пришла в церковь моя любимая? На женской стороне сидели, как всегда, служанки и работницы, но Марии среди них не было. Я на выходе пытался спросить, не видели ли они Марию, но они смотрели на меня так, будто не понимали вопроса. Или будто я сказал что-то непристойное. Я спрашивал, поняли ли они сегодняшнюю проповедь, тронули ли их сердца слова Юхани, но тогда они вообще замолкали и спешили уйти, перешептываясь и оглядываясь, словно боялись, что я за ними погонюсь. Представил, что они куропатки. Белые зимние куропатки с их панически пронзительным хохотом. И как говорить с куропатками? Каким голосом, в каком тоне? Нет, мне еще многому предстоит научиться.